Глава первая. Неуловимого черного кролика, что повадился забираться в мой сад, я выслеживала вот уже неделю. И каждый день вооруженная до зубов зависала на тросе в тени кустов и в ожидании дичала от безделья. Вчера-позавчера устраивала засаду над дырами близ колодца, через которые он проходил. Сегодня под кустом в малиннике, где видела мерзавца в последний раз. И все еще живым. Пожри его, демоны. Как наученный или разумный, он не ел морковку в магических ловушках, стороной обходил отравленную петрушку и прохладно относился к грядкам с капустой, напротив которых я, скрипя сердце, разместила реагирующий на движение арбалет. Единственный доставшийся после службы, близко бьющий и однозарядный, чтобы лишнего листа не срубить и не продырявить. Потому что каждое зеленое творение в саду лелеемо и оберегаемо всеми фибрами моей души. Их все на песке обозленной дотла выжженной степи я посадила своими руками, питала с трудом добытой водой, можно сказать, изо дня в день, кормила собственной энергией. Все деревья, все кусты, цветы, травы и даже подорожник у калитки, чьи нежные листья придавил мужской ботинок, с обитым железом каблуком. Поначалу подумала, что у меня от безделья развились галлюцинации, или же это трехзубый хвощ одарил видением. Но как я не пыталась ботинок развидеть, он так и остался на бедном подорожнике. Лилиангаре. Иллюзии, наведенные хвощом, речью не наделены, разумом тоже. Так что я сходу сообразила, что передо мной труп. Вероятно, труп неизвестного. Ибо если он немедленно не сойдет с моего сокровища, я его на удобрение пущу, не выясняя имени и отчества. О чем, к слову, недвусмысленно сообщила, сорвав с пояса самый острый свой топорик и грозно выдав: «Сойдите с листа». «Гарие?» — позвали повторно и куда более громко. «Не Гарие, а Гаре. Салонские фамилии низкого сословия длинных певучих окончаний не имеют. И перестаньте топтать мое растение». Но никто не внял. Что поделать, я пыталась предупредить. Короткий замах и... Несомненно. Неуловимым движением топорик выбили из моей руки и, наступив еще и на него, потребовали: «А теперь встаньте. Лейтенант Гаре, вы противитесь приказу?» «Не лейтенант, а садовница. Страждущая крови. Сойдите с листа и с топора тоже». А чтоб меня приняли всерьез, я плавным движением выудила из колчана самую острую сапку нашего мира и замахнулась. Матово-черная с серебряными разводьями драга хищно сверкнула на солнце, и как любое изделие из асса, способного разрубить полуметровый пласт металла, она вразумила посетителя. Нога опасливо убралась, тень визитера перестала падать на мои угодья. Калитка звонко хлопнула. Подорожник спасен, хоть и примят. Я подула на растение, и оно благодарно качнулось в мою сторону, распрямило листья. «Барон, сожалею, но ваш отставной не дружит с головой, у нее сапа из асса!» — проревел обладатель ботинок с железными набойками. «Подумаешь, кто-то им врагов убивает, а кто-то использует в сельском хозяйстве. К слову, асский металл куда больше радуется земле, чем крови. Оттого и не тупеет, и не покрывается налетом меди. Я спрятала одно орудие труда в колчан, второе вернула на пояс. Чуть-чуть подтянула трос, чтобы увидеть говоривших. И впервые пожалела о том, что жасмин разросся в этом году как никогда и скрыл от меня визитеров. «Вы ошибаетесь, мои люди ни за что и никогда? Вам припомнить помешанных кузнеца, рыбачку и гробокопателя? Или свихнувшегося на считалочках преподавателя младших классов?» — вопросили в ответ. «Занимательный набор профессий. Сдается мне, я хорошо знаю людей, о которых тут говорят. Служили в одном отряде». «Не надо. Лили!» Звенящим голосом позвал второй недотепа, и на бархатку подле подорожника наступила щеголеватая туфля. «Куда стал?» Вопль почти сорвался с моих губ, но благоразумие пересилило, окончание я прошептала. и не пустила в дело сапку, закусив от негодования губу. А все потому, что такие туфли шьют в бюро тайных знаний в особом отделе, где сапожники работают с исключительной тщательностью, фиксируя на носке шипы смерти, а под каблуком глушитель походки. Я знала лишь одного человека, способного носить опасную безвкусицу и строить из себя недалекого щеголя. И этому умнику грубить и отказывать было нельзя. «Капитан». «Нет, он, как и я, уже не капитан». «Барон нигде, сойдите с бархатки. Через 5 минут я вас приму». Отстегнуться от троса, юркнуть в тайный лаз получилось профессионально быстро и легко. Отмыть лицо от краски и сменить маскирующий костюм на домашнее платье вышло чуть дольше. Так что дверь я открыла через добрых 8 минут. Зато во всеоружии. Со сладкими булочками и острым соусом, какие почитаются в нашей выжженной степи. Легкий взмах руки, и от калитки к дому по воздуху пролегла магическая дорожка из белых каменных плит, за которую я в свое время отдала вдвое меньше, чем за ловушки для кролика. Пожалуй, самое дорогостоящее мое приобретение. Хотя нет, забор антивор и калитка антивзлом обошлись в еще более круглую сумму. И в связи с этим вопрос, как пушистый мерзавец пробирается в мой сад, становится еще более насущным и актуальным. И тут одно из двух. Он либо прилетает, либо строит портал. «Скажите, барон, а животные способны строить пространственные переходы?» Спросила я у гостя, когда он преодолел дорожку, согласно традициям макнул булочку в соус, укусил ее и не скривился. «Нет». «Что за огненная гадость?» Выдохнул его попутчик, коего от соуса передернуло всего. Булочка улетела в цветущий куст темной гортензии. Лучший в округе соус из зеленого стручкового перца. Заступилась я за свое творение и в очередной раз подумала об убийстве некоторых. Блокада против песчинок, которые мы вдохнули в степи. Выдал секрет барон и похлопал нетерпимого мужлана по плечу. В этом благодатном краю просто так не угощают. В слове «благодатном» слышалась издевка, но что есть, то есть, места у нас на расправу быстрые. «Мы на выходе возьмем пару булочек с соусом для грума и возницы», — предупредил Нигье. «Я заверну». Пропуская мужчин в двери, широко улыбнулась. Наш старый добрый капитан не изменился, все такой же низенький крепыш с темными волосами, собранными в хвостик. Веки в силу моды он подводит белым карандашом, отчего прозрачно-серые глаза получили чуть более насыщенный оттенок и блеск. К слову о блеске, это была помада на его губах? Занятая разглядыванием бывшего начальства, я не обратила внимания на здоровяка, зато с радостью отметила, как, поднимаясь по ступеням, он стукнулся головой о крышу террасы, а затем еще и о притолок у двери. И ничему его жизнь не учит. Я погладила потревоженные плетения. Мой сад – моя слабость, мой дом – моя гордость. Именно поэтому я предвкушала восхищение гостей, когда они привыкнут к полумраку и оглядятся. Первые возгласы раздались еще в прихожей, где все поверхности, плоскости и перегородки созданы исключительно лианами плюща и девичьего винограда, что растет на стенах и крыше дома. В гостиной к гибким побегам добавляются ветки и стебли кустарников, а еще лекарственных трав. Благодаря прозрачному магическому куполу, установленному на крыше, они получают достаточно света, а также дождевую воду, что скапливается в резервуаре под ним. В кухне, кабинете и двух гостевых спальнях я засеяла лишь подоконники, полки и выставленные вдоль стен горшки. Ванную комнату не трогала вовсе, там и без моего вмешательства водные лилии в раковине проросли. Зато в собственном будуаре разошлась не на шутку. Весь пол покрыт луговой травой, на стенах вместо штукатурки светящийся лишайник и мягкий мох. А на потолке каждую ночь зацветает ночная фиалка, или душистый горошек, или вереск луговой. «Это еще что?» Раздался возглас на весь дом. Топтателю подорожника вновь не угодили. «Лили», — позвал меня барон, — «вы бы не могли отозвать своего багряника?» «Багряник? Я его не сажала». Капризная, тенелюбивая, ядовитая лиана трижды отказалась приниматься в моем саду, а потому была безвозвратно вычеркнута из обязательных посадки. И только магический страж в насмешку время от времени перевоплощается в... «Пожри его, демоны, он напал на гостей!» Я вбежала в комнату с криком «Яник, брысь!» и впервые увидела, как моего защитника легко и просто скручивают в узел. Лиана с багряными листьями на черных плетях печально махнула мне усиком, прежде чем окончательно затихнуть в мужских руках и превратиться в кнут из асса. С сожалением подсчитала. На восстановление рун стража уйдет не меньше полугода. Вот урод этот, как его? «Так...» — протянул, по-видимому, маг и недобро на меня возрился. «Что еще вы оставили себе со времен службы горы?» Представив, что сейчас он, как стоящий здесь же педант из бюро тайных знаний, начнет проверку и учет, решительно заверила. «Только арбалет, однозарядный и близкобьющий. А это подарок Россы. И подарки учету не подлежат, ибо висят на балансе первых владельцев». Настойчиво протянула руку за кнутом, но мне его не дали. Назидательно и немного оскорбительно прицикнули языком. «Какого Россы, гробовщика?» Маг не столько вопрошал, сколько утверждал, и оказался прав. Я медленно кивнула и, наконец-то, получила уснувшего стража. «А вы полны сюрпризов, лейтенант!» Улыбка Нигье раздражала не меньше прищура здоровяка. «Садовница!» Мое возражение подозрительно легко пропустили мимо ушей. «Помнится, лейтенант Росса обещал убить любого, кто позарится на его кнут, даже мне угрожал, а вам отдал». Он пересмотрел свои жизненные ценности. Почти не солгала. Одна поправка. Пересматривал он их в срочном порядке, пока яд выкручивал его кости. Пустяк, да и только. Сейчас важен иной вопрос. «По какому поводу вы прибыли, господа?» Я отложила защитника и поднос на чайный столик, всего на мгновение сцепила руки. «Мы...» Барон попытался сдвинуть с места растущий с пола стул. Понятное дело, потерпел неудачу и с неудовольствием сел на мое неподвижное творение. Маг продолжил стоять, разглядывая стены. Светловолосый здоровяк с подавляющим взглядом, коротко стриженный, что свойственно военным, на равных держится с бароном Нигье, что присуще высшим чинам. Пришли не просто так. «Ясно, сейчас будет долгая история. Не приготовить ли за это время чай?» «Мы по очень важному делу, можно сказать, государственной важности». «Занимательно». Я возилась на кухне, в полуха слушала бывшего капитана и думала о том, что в последний раз, когда мне рассказывали о государственной важности, наш отряд курсантов вместо практики отправили в тыл врага, а именно в подземное темноэльфийское королевство, коротко именуемое Арен, без денег, связи и объяснений. Вспыльчивый Росса тотчас угодил в тюрьму, из Майгрет в услужение к некроманту, Дис на каторгу, а я в неполные 17 лет замуж с последствиями. Лир единственный выбрался на свободу и вытащил нас ценой своей жизни. Это согласно официальной версии. Неофициальную мы успешно держали в секрете вот уже 13 лет и очень радовались за единственного фаворита наследной принцессы Арена. Капитан нашего отряда везунчиков Осен Нигье, он же барон, тоже радовался за умника Лира, ловко избежавшего возвращения на родину в качестве пожизненно обязанного, пусть и героя. Не меньше он радовался и за наш отряд, откосивших от службы по причине неизлечимого нервного расстройства. А вот теперь это изысканно одетое недоразумение смотрит на меня ясным взглядом и вещает о предстоящем совете послов семи королевств. Событие это, грандиозное и всех объединяющее, уже не раз уполовинило казну нашего королевства, а потому вместо гуляний и показательных строек его величество впервые вознамерился провести старинный слет невест. Иными словами, сэкономить и развлечь послов, а кое-кого даже женить. Жертва матримониальных планов еще не определена. Ей могут стать как младший сын короля, так и его вдовый брат или кузен, исполняющий обязанности советника. Что же до невест, тут все согласно традициям. По одной от каждого герцогства. В общей сложности их в королевстве 14, но барон сказал, что будет 15. И откуда возьмется лишнее? Любопытство не порок, я моментально его себе простила. Неужели вам удалось объединить два враждующих клана горцев в одно герцогство? Нет, ответил Нигье, поэтому вы и нужны нам, Лили. В смысле? Он коротко обрисовал мою задачу – наблюдать и докладывать, установил сроки исполнения, только первый тур, и просительно заглянул в глаза. «Наслед? 20-летних невест? Участницей?» Переспросила, не веря, и не сдержала смешка. «Вы зря тратите свое время, господа». «Да и мое время тоже зря. Я разлила чай по чашкам, добавила к булочкам печенье, заменила в вазочке острый соус на джем и краем глаз заметила движение за окном. Несколько секунд вглядывалась в заросли жимолости, чтобы увериться. Чутье охотницы не обмануло. Два черных уха отделились от густой тени и аккуратно подбирались к грядке с хохлатой петрушкой. Чертов кролик! Чем тебя извести? Но, Лили, вы прекрасно разбираетесь в травах и ядах. Ворвался в мои кровожадные мысли голос Ниге. «Не используя магии и амулетов, вы можете скинуть пару-тройку лет». Скинуть придется больше десятка, но барона это не смутило. Он продолжил приводить аргументы. «Изменить запах тела, цвет волос, кожи и глаз, скорректировать очертания собственной фигуры. Вы лучший вариант». В словах торжественность, во взгляде настороженность, а может даже чувство вины. Например, за то, что обещал не втягивать наш отряд в пучину королевских разборок. «Сожалею, но у этого варианта есть забавы иного порядка». Попыталась я увильнуть и в то же время прощупать причину его приезда. «А также есть сын». Голос топтателя моего подорожника покоробил отсутствием эмоций. Простая констатация факта, но в ней угадывается угроза. Я улыбнулась. «Сын есть, внешностью точная копия отца, такой же высокий, смуглый и зеленоглазый обладатель копны медных волос, а еще сильный, благородный, волевой. Изъян один, в ближайшие годы авторитет родителей у него чуть выше нуля, и в этом он весь в меня. С грустью вспомнила, сколько мерзавцев пыталась мою нейтральность через ребенка продавить. Угрожали, обещали, совращали, увещевали». А теперь, пожалуйста, представители королевской власти и вроде как защитники народа, а все туда же. Вы ничего не сможете ему сделать, как и мне. Я поставила поднос на стол, разложила чашки и блюдца, с гордостью отмечая, что руки и голос не дрожат. А если попытаетесь, узнаете много нового. Маг, до сих пор стоявший в полоборота, повернулся ко мне. Судя по ироничной ухмылке на морде, он уже узнавал и остался доволен. Доволен? Что-то новенькое. Оценив мои связи, остальные доброжелатели теряли хватку и, блея извинения, скрывались за горизонтом. А этот, наоборот, приободрился и наступает. Я покосилась на затихшего барона Ниге. «Демоны, тебя пожри, кого ты ко мне приволок?» «Да, вы хорошие подобрали связи и защитили свою и его жизни». Теперь голос здоровяка приобрел медовые оттенки похвалы. «Однако сын идет по пути своей матери и 4 раза подавал прошение в королевский спецотряд внешней разведки. По вашей просьбе все его прошения не проходят дальше секретаря». «Кое-кто тут знает больше нужного». «А по моей могут попасть прямиком к главнокомандующему». «Эта угроза была бы страшна, если бы не одно «но». «Не успеете, генерал Эрдоу Лиш слишком занятой человек и...» Что и требовалось доказать. На меня пренебрежительно махнули рукой, как на что-то само собой разумеющееся. «Жители Глухомании, как эта степь, получают новости со значительным опозданием». Протянул маг, никому не обращаясь. И уже исключительно мне с неприкрытой издевкой сказал. Лиш был смещен в начале недели. «Главнокомандующим стал полковник Дреб Сора». Подал голос барон. «Сора, Сора, Сора. Что ты такое знакомое? Герой схватки в Нагорье, тот, что 2 клана горцев, как котят, расставил по углам и получил высшую благодарность короля, точно». «А, этот? мысленно уже представила, как найду к нему подходы. По слухам, хороший мужик, проблем не будет. Вряд ли. А внимательно наблюдавший за мной маг-топтатель растянул губы в наглой ухмылке. Сора, это я. Проклятие. Стремительная переоценка и соответствующая случаю реакция. Я широко улыбнулась и ближе шагнула к нему. Поздравляю с повышением. Надеюсь, вы хорошо отметили это событие. Если нет, то я сейчас же открою бутылочку вишневой настойки и достану копченую ветчину. Новоявленный главнокомандующий такой перемены не ожидал, завис. Я обратила взгляд на Нигье. «Барон, не желаете капельку пузырчатой медовой карамели в чай?» «Не откажусь». «Нет». Подал голос неожиданно охрипший Сора и шагнул к столу. «Ни в коем случае. Нигье, вы что, забыли? Ее за пристрастие к ядам с первых дней Академии прозвали Коброй». «Вообще-то гадиной. Прозвище Кобра не прижилось». Я покачала головой. «Вам с агентами внутренней разведки стоит быть строже, они в донесениях халтурят». «Берут пример с внешней разведки». Прилетел ответный укол. Не иначе под разведкой имелся в виду наш отряд, где симулируют психотклонения на каждом шагу. Согласны землю есть, говорить стихами и годами ловить несуществующую рыбу. «Точно, наш. Надо же, какая неприкрытая провокация». «Вот поэтому я и против того, чтобы мой сын поступил на королевскую службу!» Воскликнула отчаянно и запоздало прикрыла заблестевшие слезами глаза. «Чтоб не провалиться, это была не наигранность, а настоящие материнские чувства. Не хочу, чтобы мой мальчик попал в тот же капкан, что и я. Все сделаю, чтобы он не оказался в военной академии, и свидетели моего признания в этом теперь тоже уверены». «Не расстраивайтесь, Лили». Попытался приободрить меня барон. «Действительно», — хмыкнул Сора. «В кратчайшие сроки мы улучшим подход к обучению. Ему понравится». «Не поможет. Рыба гниет с головы». Чаю главнокомандующий так и не выпил. Побоялся. Печенье не попробовал, от ветчины и настойки отказался. И потому, выйдя на свежий воздух, скривился от пульсирующей головной боли и до скрипа сжал зубы. Самонадеянный недоверчивый дурак. Хотя я тоже хороша, будучи расстроенной, ни на чем не настояла и ничего не объяснила. Но если отбросить моральные терзания и нелепое сочувствие к шантажисту, я давно мечтала проверить скрытые свойства масличной ягодки. Ранее жалела своих и без того редких гостей, а вот сегодня наконец-то у меня появился подопытный самовыдвиженец. В такие моменты счастливая улыбка расцветает сама собой. Грее. Кое-кто нервный подметил мой оскал, с гримасой боли шагнул ближе. «Ох, да не коверкайте вы мою фамилию, Гаре, просто Гаре!» Я вызвала гостям дорожку, вручила барону булочки и соус для грума и возницы и подхватила колчан с инструментами. Так, и где в последний раз виднелись уши черного мерзавца? А через неполный час я получила от Россы, Измы, Греда и Диза запоздалые письма предупреждения о нежданных гостях. Затем письмо, корзину семян и цветочных луковиц от барона Нигье, который, используя наш шифр на каждой упаковке, написал, что ни в чем не виноват. Сора сам вышел на него, потребовал навестить группу помешавшихся грифят. Но нет сомнений, его изначально интересовала я.